Сейчас мы с вами продолжаем чтение книги Откровения Иоанна Богослова. София, это Иисус Христос, да. Итак. Мы с вами в прошлый раз прочитали про три церкви, да? Да. Вот. Сейчас мы переходим к четвертой церкви. И ангелу Фиатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобно халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею нечто против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью. И уразумеет все церкви, что я есть, испытующий сердца и внутренности. И воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения, которые и не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глинины они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю. Умеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Итак, четвертый ангел, это ангел-хранитель церкви Фиатир. Это церковь, Снизу. Вон. Снизу. Да, вон, да, второй снизу здесь, справа. Вот Фиатира также находится недалеко от Пергама в Малой Азии. И вот эта церковь, она символизирует собой церковь времен после Священных Соборов. Вот та церковь, которая была во времена крещения Руси, вот та эпоха жизни церкви, так называемая церковь Средневековья. И вот в это время церковь она достигла вот определенного такого развития. Господь, создавший церковь на свою, он сделал так, что появился такой христианский быт. Вот интересно, если почитать ряд работ, например, есть Мишель Оранц, очень интересная работа, как молились Богу древние византийцы, или почитать там Костомарова, как жили русские люди в Московской Руси, мы увидим очень интересную вещь. Был такой понятие христианского быта. То есть обычно люди считали, там считалось нормально, что человек, он может, там, то есть человек, он с утра встал, пошел на утреннюю в храм Божий, обязательно в порядке, да? Вот, в деревнях там пошел крестьянин, зашел в храм или сам прочитал дома за утреннюю. Это считалось нормально, причем вплоть до 19 века выпускались молитвословы в Киево-Печерской лавре для мирян, где содержалось последние утренние часов, вечерние, которые пользовались бешеной популярностью. Потому что христиане, как вы знаете, да, до революции очень много неграмотных было людей. Но почти не было людей, которые не знали бы церковнославянский. Вот очень интересный такой момент. Люди не знали русского языка, но знали церковнославянский. Дело в том, что сам по себе русский язык, он возник как, ну, как сейчас украинский, это искусственный язык, который придумали для того, чтобы на нем выразить какие-то светские идеи. Вот поэтому он возникает среди литературы. Вот как и украинский выдумали сейчас, да, вот самостильники, да, чтобы от русского делиться. Точно такая ситуация была только в 19 веке с русским языком. А большинство русского населения, они говорили на разговорном языке, в разных местах, с разными диалектами, так. Вот, а читали и молились на одном языке, церковнославянском языке. И вот люди, они считали, начинали любую жизнь с молитвы. И вся жизнь ее была полностью пропитана определенным вот таким ритмом, да, ритмом жизни. То есть у них, они дома жили обязательно с зажженной лампадой, да, они жили, там, зажигали свечки, там, у них были иконы, они совершали паломничество, обязательно они старались перед смертью принять монашество, там, да, или уже ближе к старости. А некоторые очень рано уходили в монастыри. Вот, очень многие любили паломничать по Святой Руси и за границу. Например, в 19 веке был целый, целый такой тип людей, которые жили, которые прекрасно умели там с таможней обходиться, да, которые бывали бабушки, которые бывали в Святой Земле до 17 раз, там, 20 раз. Представляете? Они пешком доходили до Одессы, садились на корабль, бывали в Святой Земле, обходили там все, все со всеми общались там, вот, и знали все эти сложности таможни ничуть не хуже, чем аристократы, которые за границу на Баден-Баден ездили. Вот. И вот этот ритм, он предполагал определенный ритм жизни. А священный, что называется, священный быт. Это возникает именно в этот период, в этой церкви. Вот в древней церкви было немножко не так. В древней церкви, конечно же, было и благочестие, но благочестие было как бы формировавшееся. А вот во времена последних Вселенских соборов, особенно же после Вселенских соборов, во времена средних веков, быт стал полностью отцерковленным. Возникает такое явление, что вся жизнь человека становится охваченным Священным Писанием, охваченным Словом Божиим. И человек начинает жить по Божьей полностью. Вот в смысле внешней обрядности. Но это, кстати говоря, не означало, что все люди были святыми заветом. Потому что можно было жить внешне с этой обрядностью, но при этом творить мерзкие дела. Например, в Московской Руси в 15-16 веке была страшная проблема. Все поголовно ходили в храмы Божии, и была страшно распространена содомия. Представляете? Вот этот парадокс. Гомосексуализм. Вот парадокс жуткий такой, да, вот сохранилось несколько десятков, точнее, против этого греха страшного. Вот он был связан вот с разными вещами, в частности, там, с воинскими разными там особенностями и так далее. То есть, вот этот ритм, он одновременно не предполагал, что сам человек автоматически станет святым, понимаете. Хотя, конечно же, церковь в то время дала святых, я думаю, больше, чем церковь там века 18, например, или 19. Вот, потому что этот сам лад, он помогает человеку идти к Богу, но не заменяет самого пути, понимаете? Это очень важно. Помните, что сейчас многие о том времени вспоминают и вспоминают справедливо, да, с такой печалью. Потому что, конечно, это удивительный такой эксперимент полностью в церковлении всей жизни. Вот, он заслуживает всякого уважения, естественно. Так, как бы, действительно, такое потрясающее. Попытка людей построить как бы Царство Божие на земле. Однажды свидетель, преподобный Федор Студит вообще заявил, что Царство Бога уже построено в лице Византийской империи. Но он, кстати, ошибался, как он показал ему, и Бог сам при его жизни еще. И вот и как раз-то вот к этой церкви, которая поставила задачу святость, когда все общество ставило задачу именно святость, общество ставило задачу, понимаете? Вот к ней обращено слово Господа. Вот, это. Вот интересно, что часто у нас считается, что религия должна быть частным делом. В средние века считалось, что это быть так не может. Религия не может быть частным делом. Религия – это то, что охватывает всего человека, да, а не кусочек. Эта идея, что религия должна быть личным делом каждого человека, на самом деле это очень хорошее изобретение сатаны. Я думаю, понимаете, да, какая логика? Это личное дело каждого человека, поэтому никто не имеет права осуждать религию другого человека. Следовательно, каждый человек должен эту религию скрывать у себя, вот как сейчас в Англии, да, слышали, наверное, да, им запрещено, например, Рождество Крисмас называть там Крисмасом. Называют только зимними праздниками Рождество Христово. Просто идят с имени Христа, Спасителя его все. Ради того, чтобы, и ради предкорректности по отношению к мусульманам. Вот. Даже в одной программе по телевидению сказали, да, будет поздравлять с Рождеством Христовым мусульман, как в четыре. Угу. Да. Угу. Вот, а в средние века таких вещей не было. В средние века, когда войска вступали в город, вот когда Иван Грозный вошел в Казань, после него ни одной мечети не осталось. Все мечети были разрушены, уничтожены полностью. Ну, вот это нормальный прослон позиции. А сейчас трое. Понятно, потому что место служения дьяволу должно быть уничтожено. Понятно? Особенно же касается там, это касается и особенно Евангелия Капища, да, то есть православные христиане что делали? Вот, например, есть описание, как проповедовал Филофей, просветитель Сибири. Он обычно как, с чего начинал пробовать? Он приезжал в какое-то место, первым делом шел в капище.